Сергей Лукьяненко. Атомный сон. Человек хуже зверя, когда он зверь. Рабиндранат Тагор. Часть первая. Дракон. Глава первая. Номер 13. Драга. Я шел по его следам второй час. Это было совсем несложно. Слон, пробирающийся через посудную лавку, и тот оставил бы меньше следов. Возле большой сосны валялись обрывки бумаги и полиэтилена. Я поднял их, повертел в руках. Остатки армейского пищевого концентрата. Черт возьми, редкая вещь. Переходя через ручеек, тот, что огибает 7 холмов и впадает в Биг Ривер, я заметил вмятины в глине. Человек садился здесь. Нет, опускался на колени. И пил. Пил, повернувшись спиной к зарослям черной колючки. Он был либо сумасшедшим, либо отчаянным храбрецом. Впрочем, кто еще мог забраться на мою землю? Я забеспокоился. Не то чтобы сильно, но все-таки. Со мной не было принца, и рисковать не хотелось. Но через минуту я понял, что мои страхи напрасны. Посреди поля дикой пшеницы, в луже голубоватой крови, лежал здоровенный 2-метровой длины паук. Еще одно свидетельство, что тут кто-то прошел. К тому же этот кто-то или зеленый новичок в лесу, или тронутый. Но кто же в конце концов убивает пауков? Разумеется, это черное бугристое страшилище так и просит хорошего пинка или булыжника. Но стрелять по пауку из автомата? Чужак, так я окрестил его, выпустил в паука по меньшей мере 10 патронов. Пересиливая отвращение, я потрогал дыхальца паука. Они были теплыми и еще влажными. Паук был убит минут 20 назад. Дальше я мчался бегом. Автомат мягко хлопал по спине. Колючки царапали ноги, даже сквозь толстую ткань джинсов. Но меня пожирало любопытство. И на берегу Биг Ривер я увидел чужака. В лесу кого только не встретишь. Солдат из одичавших гарнизонов, монахов из секты истинно верующих или ордена братьев Господних, крестьян, пробирающихся от села к селу. Ребят из молодежных банд. Но этот чужак был особенным. Во-первых, он был один. Мало кто решается ходить по лесу в одиночку. Во-вторых, он был прекрасно экипирован. На шее у него болтался новенький люгер. Спину оседлал туго набитый рюкзак. Одет чужак был в десантный комбинезон восхитительно буро-зеленого цвета. Слишком роскошно для сопляка, которому от силы 20 лет. А в-третьих, он был обеспечен. Я огляделся, ожидая подвоха. Нет, сопляк был один и, похоже, собирался переплыть Биг Ривер. Он неторопливо разделся и стал связывать одежду в узел. Делал он это умело, но, господи, до чего же беззаботно. Будь это другой чужак, нищий или неинтересный, я не стал бы ему мешать. Позабавился бы и так, наблюдая из кустов. Но вместе с этим чужаком уходил его люгер, то есть мой люгер. Я взял свой безотказный АК в руки и вышел на берег. Он обернулся не сразу, но наконец заметил меня и весь подался вперед. Я приготовился. Сейчас. Он вскинет автомат, тогда я выстрелю. Первым. Чужак не стрелял. Он даже выпустил автомат, а его большие глаза стали еще больше от удивления и восторга. Восторга? Что он не соображает, кто я такой? До чужака осталось несколько шагов, и я мог спокойно его разглядеть. Светловолосый, мускулистый парнишка, стройный, с симпатичным, правильным лицом, пожалуй, даже красивый. Не похож он был на современную молодежь. Чужак наконец-то открыл рот. «Добрый день!» Я оцепенел. «Он что, совсем одурел?» «Какой день?» Он растерялся. «Добрый день!» Краем глаза я следил за его руками, а сам неторопливо расстегивал свою черную кожаную куртку. Полы распахнулись, и прохладный ветер пробежал по груди. «Не ношу рубашек, в лесу трудно их менять, а грязь я терпеть не могу». Чужак сразу на меня уставился. Я знал, что он увидел. Черную татуировку, свившуюся в кольцо дракон, кусает свой хвост, а в центре кольца цифру 13. Я думал, он упадет на колени, зарыдает. «Нет». Он пожал плечами, улыбнулся, нерешительно произнес: «Меня зовут Майк». Костер разгорался плохо. Майк достал из рюкзака плоский флакон, плеснул. Синеватое пламя ухнуло метра на два вверх. Я медленно скосил глаза в сторону леса. Тихо. По-прежнему тихо. Неужели он действительно один? Майк протянул мне увесистый полиэтиленовый пакет. Взял себе такой же. Все верно. Армейский рацион. Из рюкзака выглядывали края таких же пакетов и карнавально яркие донышки консервных банок. Где он достал такие продукты? Небрежным жестом Майк снял с пояса короткий широкий нож, сорвал упаковку. Я раскрыл свой пакет, начал есть, не ощущая вкуса. Майк ел с аппетитом, который, однако, не мешал ему поминутно поглядывать по сторонам. Иногда он задирал голову, смотрел в небо и торопливо опускал взгляд, словно увидел там что-то страшное. Каждый раз при этом я непроизвольно напрягался для броска, такой удобно беззащитно делалась его поза, и что он так вертит головой. Обычный лес, смесь желтых, бурых, багровых листьев, бугристых, широченных стволов, упругой колючей травы, плетьми обвившейся вокруг деревьев кустарника. Обычное небо, сплошная серая пелена со светлым пятном солнца в зените и темными полосами дождевых туч, тянущимися у самой земли. «Хотите?» Майк протянул мне фляжку. Единственное, что внушало мне уважение в мальчишке, его немногословность. «Да, он вел себя как самоубийца. Он даже не понял, кто я такой, но, по крайней мере, не приставал с расспросами. Я взял флягу, отхлебнул. Это была обыкновенная вода, но с едва заметным привкусом дезинфекции. Ну и щенок. Где он достал такие вещи?» А щенок склонился над своим рюкзаком, подставляя мне спину. Но я опять пересилил себя. Не мог он вести себя так нагло, не имея надежного прикрытия. Наверняка кто-то держит меня на прицеле. Например, из тех кустов. Я даже пожалел, что так опрометчиво вышел на открытое место. Теперь надо было выжидать. Я снова потянулся за фляжкой и почувствовал знакомый звон в ушах. Глаза словно выпирали из орбит. Во рту возник отвратительный горький привкус. И ведь знаю, что это лишь кажется, а все равно неприятно. Хочется сплюнуть и прижать веки ладонью. Я сосредоточился. Принц. Меня обдало теплой волной восторга. Еще мгновение, и на окружающий мир наложится вторая картинка. Я увиделся со стороны. Себя, Майка, горящий костер. Принц смотрел на нас из того самого кустарника, где я предполагал засаду. Пришлось оборвать его восторг. Где-то рядом враги. Сознание ощутило растерянность принца. Затем в голове словно разорвалась бомба. Не люблю, когда принц принюхивался. Но сейчас пришлось терпеть. Наконец боль прекратилась, и я снова ощутил мысли принца. Чужак был один. Несомненно, один. Хорошо, подходи к нам, но осторожно. Резким движением я встал. Именно так легче всего разрывать телепатический контакт. Майк смотрел на меня недоуменно и даже не догадался взять оружие. Хотя я бы этого не позволил. На мгновение я почувствовал к Майку что-то вроде жалости. «У тебя много продуктов?» Я говорила резко, больше не пытаясь притворяться. Майк покачал головой. «Тогда зачем ты меня кормил?» Он молчал. Лишь в глазах его появился страх. Я усмехнулся. «Ты думаешь, что я не причиню вреда тому, кто разделил пищу?» Майк кивнул и осторожно потянулся за автоматом. Поздно. Принц уже стоял за его спиной. «Дурак! Драконы не признают людских обычаев!» Принц прыгнул. Майк дернулся и затих под 200-килограммовой тушей. Я снова сел, поднял недоеденный концентрат. Наверное, с первого взгляда принц смотрится жутко. Я с ним так давно, что перестал это замечать. Принц еще был большеголовым, умещающимся в ладонях щенком, когда я начал возиться с ним, выпаивать молоком. После того, как сдохли последние коровы, кровью. А сейчас принц сам вымахал, если не с корову, так с целого теленка. 200 килограммов мускулов, жесткая рыжая шерсти, огромные умные глаза и пасть, перекусывающая человек пополам. Майк заворочился, и принц тихо зарычал. Я посмотрел на торчащие из-под принца ноги. «Ты есть хочешь?» «Нет». Принц был сыт. Кажется, он поймал шакала в лесу. До сих пор плохо разбираюсь в его рычании. Ну а что же делать с мальчишкой? Я поднял его рюкзак, вывернул на землю. Спальный мешок, ракетница, аптечка. О, великие боги, рация! Где он все это достал? Я посмотрел на принца и кивнул. Принц не поверил, недоуменно зарычал. Отпусти. Убить его мы всегда успеем. Майк, пошатываясь, поднялся. Сел. Взглянул на принца и торопливо отвел глаза. Потом посмотрел на меня и неожиданно твердо сказал. Я боялся одного, что встречу дурака. К счастью, я ошибся. Когда наступил последний день, Роберт Элтхаус, когда-то посредственный бейсболист, а сейчас не более удачливый бизнесмен, ехал в поезде. Сам глава фирмы Элтхаус Систем, электронная техника для спортсменов, предпочитал пользоваться самолетом. Но сейчас он путешествовал с семьей, а его жена панически боялась летать. Две боеголовки советской баллистической ракеты накрыли какой-то городок в 30 милях от них. Взрывной волной поезд, идущий по гребню холма, сбросило с рельсов. Роберт выпрыгнул в открытое окно. Спортивная реакция не оставила его и в 40 лет. В горящих вагонах что-то трещало и взрывалось. Сквозь рев пламени прорывались крики. Небо на глазах затягивалось серой пеленой. Роберт еще не знал, что он больше не увидит солнца. Он сидел на порыжевшей от жары и выжигающего света траве и мотал головой, стараясь прийти в себя. Наконец его вырвало, и сразу стало легче. Он долго смотрел на вагон, в котором был минуту назад, потом вскочил и бросился в огонь. Стальные листы обшивки раскалились, а краска на них выгорела. Пламени почти нигде не было видно, и Роберт понял, что это проработало световое излучение атомного взрыва. Выбив ногой одно из стекол, он скользнул вниз, на стену, превратившуюся в пол. Где-то внизу разгорался огонь. Воздух заволакивало едким дымом пластмассы. Начинало щипать глаза. Больше всего мешала полутьма. Неподвижные фигуры людей казались неотличимы друг от друга. Скатываясь с холма, вагон несколько раз перевернулся. И почти никто из пассажиров не остался в сознании. Лишь в углу, держась за кресло, стояла женщина. Роберт потянул было ее к выбитому окну, но та лишь еще сильнее вцепилась в подлокотник. Оставив ее, Роберт двинулся по вагону. Жена и двое детей сидели почти в середине, но сейчас он не мог даже определить середину вагона. Наткнулся на что-то, чуть не упал. Перед ним сидел насмерть перепуганный мальчуган. Роберт схватил его, приподнял. Нет, это не был его сын. Роберт помог мальчишке выбраться в окно и пошел дальше, нагибаясь к каждому телу. Помог выбраться кому-то еще. Как и когда выбрался сам, Элтхаус не помнил. Но случилось это лишь после того, как он понял, что забрался не в тот вагон. Стемнело. Но на горизонте с двух или трех сторон проступал дрожащий багровый свет. От поезда остался черный и обугленный стальной каркас, похожий на скелет исполинского змея. Немногие уцелевшие пассажиры уже разбрелись поодиночке или кучками. К Роберту несколько раз подходили и звали за собой, но он лишь качал головой. Ему некуда и не с кем было идти. И когда затихли последние голоса в тишине, наполненные потрескиванием остывающего металла, он почувствовал облегчение. Кончилось все. Абсолютно все. Роберт подошел к жарко дышащей груди железа, протянул руку к металлу. Но вспыхнувшая в ладони боль не принесла ни облегчения, ни забытья. Он закрыл глаза и уже подался было вперед, на равнодушные, раскаленные стальные листы, когда услышал за спиной шорох. В темноте Элтхаус не мог разобрать лиц двух подростков, стоявших за ним. Он с трудом выдавил. «Что вам нужно?» Мальчишки попятились. «Зачем вы ходите за мной?» Один из мальчишек сдавленно произнес. «Вы нас из поезда вытащили». Роберт опустился на колени. Вжал лицо в жирный черный прах. «Спас». «Да». Этих спас, а своих нет. Кто-то потрогал его плечо. Мы нашли бутылку с водой. Роберт поднял голову. Долго смотрел на грязное мальчишеское лицо. Пейте. Как тебя зовут? Роквелл. Мальчишка достал из кармана монетку и пытался ею содрать пробку. А его? Я не знаю. Он почему-то молчит.